крутилось яблочко, да по тарелочке, голубоглазая, родная девочка, вечерним поездом в туман мчалася, со мною только боль и грусть осталась. А помнишь, милая, а помнишь, нежная, любовь у нас была, река безбрежная, а ночи синие, рассветы красные, глаза счастливые, как утро ясные. Так все напрасно, так все напрасно, любовь растаяла, как дым. Теперь мне ясно, теперь мне ясно, ты изменяла мне с другим. Теперь мне ясно, теперь мне ясно, ты изменяла мне с другим. Крутилось яблочко, да по тарелочке, охотник целится по рыжей белочке, охотник целится и бьет без промаха. Хватило белочке свинца и пороха. Ты скорым поездом с другим уехала, разбила сердце мне, жизнь исковеркала. Но не подумала, моя ты девочка, что был я яблочко, а ты тарелочка. Но не подумала, моя ты девочка, что был я яблочко, а ты тарелочка. Так все напрасно, так все напрасно, любовь растаяла, как дым. Теперь мне ясно, теперь мне ясно, ты изменяла мне с другим. Теперь мне ясно, теперь мне ясно, ты изменяла мне с другим. Крутилось яблочко, да по тарелочке, теперь охотник я, а ты лишь белочка. Меня ты предала, так получается, но знай, предательство, но и не прощается. Меня ты предала, так получается, но знай, предательство, но и не прощается. Крутилось яблочко, да по тарелочке, голубоглазая, родная девочка, вечерним поездом в туман мчалась, со мною только боль и грусть осталась. Вечерним поездом в туман мчалась, со мною только боль.